Галиполи. В октябре 1914 года Турция, Османская империя, вступила в войну на стороне центральных держав – Германии, Австро-Венгрии и Италии. И на Рождество атаковала Российскую империю на Кавказе. Николай II попросил британцев отвлечь турок, чтобы ослабить давление на Россию. Первая турецкая кампания в России обернулась разгромом. Турки потеряли убитыми и ранеными 70% войск, насчитывавших по меньшей мере 100 тысяч солдат. Энвер Паша обвинил в поражении Турции армянских дезертиров, переходивших на сторону врага. Месть турок вылилась в резню армян, позже названную первым геноцидом. Правительство Турции депортировало армян в Сирию. Болезни, голод и убийцы стоили жизни 2 миллионам армян. Великобритания подготовила план отвлекающего удара. Королевскому флоту поручили занять пролив Дарданеллы, откуда можно было атаковать Константинополь. Дарданеллы — это полоска воды длиной 100 метров и шириной максимум 17 километров, отделяющая материковую Турцию от полуострова Галлиполи. Первый лорд Адмиралтейства Уинстон Черчилль настоял на том, чтобы королевский флот действовал самостоятельно. 19 февраля флотилия британских и французских судов обстреляла внешние форты Дарданелл и через месяц попыталась войти в залив. Попытка не удалась, а флотилия, потеряв 6 кораблей, уменьшилась наполовину. В итоге было решено послать в Турцию солдат. Лорд Китченер поручил операцию сэру Яну Гамильтону, послав его в бой с устаревшими картами, неточной информацией и неопытной армией. Британцы, французы и солдаты австралийского и новозеландского армейских корпусов высадились на полуострове Галлиполи 25 апреля. Турки поджидали десант на холме и открыли залповый огонь, остановивший продвижение союзных войск. Как и на Западном фронте, ситуация была патовой. Под непрекращающимся огнем и палящим солнцем союзные солдаты как могли укрывались среди скал. Позади них был голый пляж. Тут же разлагались распухшие трупы павших, наполняя воздух смрадом. 6 августа британцы вновь пошли в атаку. Австралийцы и новозеландцы должны были вырваться с пляжа и занять высоту, пока британский 20-тысячный контингент под командованием генерала сэра Фредерика Стопфорда высаживался в заливе Сувла к северу от Галлиполи. Высадка десанта Стопфорда прошла удачно. Генерал воспользовался 15-кратным преимуществом над противником. Вместо того, чтобы закрепить успех и продвигаться дальше, Гамильтон посоветовал, но не приказывал наступать. Стопфорд разрешил солдатам понежиться под солнцем, а сам лег вздремнуть. Когда же он начал продвижение, было слишком поздно. К туркам подошло подкрепление, и атака стала бессмысленной. В последующие месяцы положение союзных войск было плачевным. 70% солдат австралийского и новозеландского корпусов заболели дизентерией, а медпомощь тут, в отличие от Западного фронта, была в лучшем случае примитивной. Когда началась зима, войско, лишенное крыши над головой и защиты от стихий, стало страдать от обморожений. Правительство Великобритании поручило Китченеру прояснить ситуацию. Потрясенный, он вернулся в Лондон и настоял на эвакуации. Наконец, в январе 1916 года страдания практически забытых солдат закончились. В знак раскаяния Черчилль вышел в отставку и присоединился к полку королевских шотландских стрелков на Западном фронте. Через год он вернулся в политику и в 1917 году был назначен министром вооружений. Китченер, все больше удалявшийся от военных дел, был послан с дипломатической миссией в Россию. 5 июня 1916 года корабль «Гэмпшир», на котором он плыл, подорвался у Оркнейских островов на немецкой мине и затонул. Тело Китченера так и не нашли. В течение 1917 года Германия посулила нейтральной Болгарии за помощь в покорении Сербии Македонию, которую та уступила Сербии по итогам Балканской войны 1912-1913 годов. Не в силах противостоять такому искушению, болгарский царь Фердинанд I по прозвищу Лис Фердинанд, родившийся, кстати, в Австралии, вступил в войну в октябре 1915 года, присоединившись к германо-австрийскому наступлению на Сербию. В октябре 1915 года союзники, пытаясь помочь Сербии, послали армию в греческий порт Салоники, ныне Фессалоники, откуда до Сербии было всего 18 километров. Подкрепление запоздало. Под ударами превосходящих сил противника Белград пал. Сербская армия была вынуждена лихорадочно отступать через албанские горы по снегу вместе с тысячами сербских беженцев. Солдаты и гражданские лица каждый день умирали от голода, холода и болезней. Остатки армии сумели добраться до побережья Адриатики, откуда союзники переправили их на Корфу. Австро-Венгрия отомстила за гибель эрцгерцога Франца Фердинанда. Каждый шестой серб поплатился жизнью за выстрелы Гаврилы Принципа. Войска в Салониках оставались на месте, чтобы не дать Греции присоединиться к Германии. Союзники сочли, что такой поворот возможен. Греческий король был женат на сестре кайзера. 500 000 солдат пробыли там до конца войны. Греция вступила в войну на стороне союзников в июле 1917 года.